Глава 14. Сэл. Решение пойти еще и на следующий модуль родилось спонтанно. Да просто Меллорк, выскочив из лаборатории, свернул в сторону кабинета французского. Что, французский? Да плевать. Сэлу было крайне важно, чтобы Меллорк ни в коем случае не подумал, что так легко соскочил, а постоянно ощущал его присутствие даже среди толпы, потому сверлил взглядом затылок преподавателя и шел следом. Вот Меллорк дернулся, хотел обернуться, но, видно, строго осадил себя. Обошел Лохматова и еще парочку фриков. Смотреть, что там за спиной, не в его правилах. Боялся выдать свой страх? Или... Да напрасно все это. Сэл ускорился. По радио забубнили какую-то муть про мероприятия на выходные. Кое-где притормаживали говорливые компании, и Меллорк чуть не врезался в одного из этих ржущих коней с накачанным торсом. Смутился. «Смутился, бедняга!» Пробормотал что-то, извинился и обернулся. Сэл успел поймать его взгляд. И снова как будто по голове прикладом. Неуютно, колко, тесно в собственном теле. Даже стопор сработал на мгновение. Секунда. Нет, доля секунды на то, чтобы сообразить, что происходит, сговориться с собственным разумом. Сэл имеет на это право, вот только разум, кажется, гнет свое. Тычок в плечо. «Ну, чё застрял в проходе?» «Нет, это не Лохматый». «Еще один борзый?» Сэл покосился на Меллорка, но тот уже скрылся за поворотом. «А то чё?» Сэл был вынужден переключить внимание. «Задерживайте, молодой человек!» Из-за плеча послышался другой голос, женский. «Вы у нас кто?» «Ага, Шейла Дженкинс». Надпись на бейджи. Преподаватель французского. «Кен и Кен?» Хмыкнул он равнодушно. «Ошибаетесь, это не французский. Ворте преном, s'il vous plaît. Но я не буду вас утруждать, вы...» Молодая ухоженная женщина в нелепых имиджевых очках заглянула в планшет. «Вы Селестин Уэст?» «Типа умная, да? Читать научилась. Как же бесило, когда его называли полным именем. Дерьмо! Полное дерьмо!» Перед глазами сразу всплыло сальное лицо в штыря. Толстые, вывернутые наизнанку губы блестели слюной, когда тот унизительным тоном проговаривал по слогам его имя. «Это вы ошибаетесь», — бросил Сэл и смерил вульгарно одетую училку пренебрежительным взглядом. «Извините, но...» «Можете засунуть извинения в свою упругую задницу», — рявкнул он и рванул обратно по коридору. Сэлу требовался воздух. Срочно. Глоток за глотком. Кулаки сжимались, скулы сводило от напряжения. Таких, именно таких, должен окучивать в штырь. Подтянутых, упругих во всех местах и лет на 20 моложе. И что он прицепился к его матери? Парень летел вниз по лестнице к выходу. Вздохнуть, расправить легкие, а потом забить их под завязку тягучим смогом никотина. Вырвавшись на улицу, Сэл, недолго думая, устремился к оранжерее. За ней, у миксбордера, возился садовник. Сняв перчатки, рылся в земле, пересаживал что-то, насвистывал под нос веселую мелодию и был в бодром расположении духа. Впрочем, как всегда кажется. «Эй!» — окликнул его Сэл на полпути. «А, это ты, парень!» — протянул афроамериканец, едва взглянув в его сторону. «Знает свое место. Вот и работает, не отвлекаясь на всякие пустяки. А может, просто любит проводить время с молчаливыми кустарниками да смиренными шрабовыми розами?» Сэл подошел вплотную. Уставился на лысоватый черный затылок, качнулся, переступил с ноги на ногу и присел на корточки рядом. Вроде сложно, но в то же время просто. Внутренняя борьба закончилась, так и не успев начаться, и Сэл протянул руку садовнику в качестве приветствия. Тот улыбнулся, оголил белоснежные зубы, дернул рукой, но тут же опомнился. Грязные. «Чушь!» мотнул головой Сэл, и они обменялись крепким рукопожатием. «Что, парень, тяжко тебе тут?» — По-доброму усмехнулся садовник. Его глаза, казалось, видели Сэла насквозь, читали в каждом потаённом уголке забредшие туда сокровенные мысли. Он мог ничего не спрашивать, всё равно знал ответ на вопрос не хуже его самого. «Есть закурить?» — тихо спросил Сэл. Пускаться в бессвязные объяснения он не собирался, да и незачем. Сам прекрасно понимал. «А где ж твои?» — выкинул. Садовник распрямился, сменил по-домашнему добрую улыбку на серьёзное выражение лица и отозвался резко. «Вот и нечего!» — поднял с земли маленькие ручные грабли с тремя зубьями и спеша направился к оранжерее.